Соцсети для бизнеса. Долгое время среди бизнесменов считалось престижным работать 24 часа в сутки, просыпаться в обнимку с айфоном и отвечать на рабочую переписку посреди ночи. К счастью, бешеная гонка на выживание постепенно сходит на нет. На смену приходят ценности медленной жизни и умение соблюдать баланс между работой и отдыхом. Тем не менее, среди малого бизнеса все еще есть тенденция работать на износ. Ведь твое дело, твой ребенок, ты думаешь о нем с утра до ночи. И кажется, что если снизить обороты, замедлятся, конкуренты догонят и сожрут, а потому надо работать без отдыха. Бизнесмены испытывают постоянное давление слова «должен». Вы просто обязаны вести 5 соцсетей разом, создавать идеальный контент, писать в СМИ блог, идеально выглядеть на видео в YouTube, иметь сайт и 5 красивых лендингов, и при этом не уставать. Потому что так говорят все умные курсы по маркетингу. Потому что так работает крупный бизнес. Мы забываем о том, что корпорации работают по своим законам рынка, а малый бизнес по своим. Скорее всего, если вы слушаете эту книгу и при этом думаете, как оптимизировать информационную нагрузку в бизнесе, вы частный предприниматель, личность-бренд, человек, а не огромная организация. И в отношении вас вероятнее будут работать правила свободного рынка, описанного Адамом Смитом, нежели технологии массового влияния. То, о чем нам не рассказывают, это то, что важно соблюдать баланс. Можно ли ограничиться одной соцсетью? Не писать в блоге, не делать идеальные фото, не вести регулярный эфир в Инстаграм и при этом зарабатывать. Да, да и еще раз да. Все должно быть органично и работать эффективно. А эффективно значит разумно расходовать время и силы, выбирать одну задачу и идти к ней небольшими шагами. Избавляйтесь от ненужных друзей и подписчиков. С точки зрения популярного маркетинга считается, чем больше у вас друзей, тем больше продаж. Поэтому многие малые бизнесы часто пытаются подражать крупным корпорациям и наколотить максимальный счетчик контактов, не особенно заботясь об их качестве. В случае с классическими холодными продажами, когда вы обзваниваете или бомбите рассылками сотни людей в поисках покупателей, затраты сил непропорционально велики. Крупные компании могут позволить себе бросить на это значительную часть ресурсов, потому что у них в принципе много людей и денег, и у них другая цель – завоевание большей доли рынка. К тому же, навязчивая реклама продуктов людям, которые не очень в них заинтересованы, раздражает. Вряд ли вы будете уважать человека, который бегает за вами с криками «Вам обязательно нужен мой курс, не отказывайтесь!». Если у вас 5000 друзей, которых вы добавляли не глядя, по статистике хотя бы небольшая их часть будет заинтересована в продукте. Но эффективнее работает принцип маленьких сообществ. Представьте, что у вас всего несколько сотен друзей в соцсети, но при этом все или почти все они пришли к вам, потому что искренне любят ваши продукты и уважают вас как личность. На поддержание сообщества для своих и привлечение в него новых людей тратится гораздо меньше энергии. Более того, собирая вокруг близких по духу людей, вы не столько тратите, сколько получаете. Приятное общение, обмен идеями и позитивом. Ваши глаза горят. Ваши продукты и посты становятся искренними и душевными, и к вам, как корабли к маяку, стекаются все новые люди. Находить своих можно в тематических или близких по духу сообществах, а если вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, где она водится, это повод задуматься о том, все ли хорошо с вашим проектом. Поэтому не бойтесь чистить ленты, удаляйте лишних людей, избавляйтесь от тех, кто не близок к вам по духу, создавайте свое теплое ламповое сообщество. Это принесет вам массу энергии на то, чтобы продвигать свое дело и гораздо больше продаж. Еще один аргумент. Современные системы умных лент в соцсетях и усовершенствованные поисковики показывают в результатах выдачи те посты и сайты, которые имеют много живого отклика. Недавний эксперимент. Моя подруга Александра уменьшила число друзей на Фейсбуке с 5000 до 800. Количество лайков и комментариев увеличилось вдвое. А все потому, что умные системы ранжирования посчитали, что она стала интересна куда большему проценту своих читателей и стали давать ее записям более высокий приоритет. Невозможно помнить в лицо всех своих подписчиков, если вы ведете в соцсетях бизнес. Лично я делаю пометки в списках друзей, в тех соцсетях, которые позволяют это делать. И обязательно храню всю личную переписку. Прочитав ее, всегда можно вспомнить, о чем и как вы общались с человеком. Поэтому при добавлении в друзья я считаю правильным обменяться снова прибывшими хотя бы несколькими фразами. Кто они, зачем мы нужны друг другу. А если добавляю людей сама, обязательно рассказываю зачем, чем они мне интересны, выражаю свое искреннее восхищение вещами, которые они делают. Это позволяет мне чувствовать, что в своей основной сети я нахожусь среди своих. Выберите 1-2 приоритетных канала. Один человек в состоянии помешивать не более 1-2 соцсетей. Выбирайте одну, где живет ваша целевая аудитория, и живите в ней. Читайте в ней комментарии ленту, добавляйте новых друзей, ищите интересные проекты и новые знакомства. Вы можете позволить себе больше соцсетей, если у вас есть команда, которая готова отвечать на комментарии, добавлять новых людей в друзья и искать интересную информацию. Если же в своем бизнесе вы швец, жнец, ограничьте потребление одним каналом. Если какая-то соцсеть мега популярна и вам прям надо себя там продвигать, но вы чувствуете к ней отвращение, скорее всего, получится не очень. Когда вас тошнит от интерфейса или формат постинга неудобен, нормального продвижения не получится. Если вы хорошо пишете, вас будут читать где угодно. Если вы пишете, выжимая из себя тексты через силу, вас не будут читать даже на очень популярных платформах. Поэтому лучше выбрать площадку, на которой вам будет в кайф отвечать на комментарии, смотреть ленту, получать удовольствие от создания контента. Это добавит постам искренности, вам хорошего настроения, а странице новых читателей, которые разделяют ваше мировоззрение. Потому что близких вам по духу людей тоже, возможно, тошнит от неудобного интерфейса. Даже если вы читаете только одну соцсеть, писать можно сразу в нескольких местах. Конечно, поскольку люди реагируют на ваше активное присутствие, аккаунт, где вы тусуетесь постоянно, станет основным и будет собирать больше откликов. Не нужно делать разный контент для разных соцсетей. Это огромный и ненужный расход энергии. Дублируйте информацию во все каналы с небольшими адаптациями. Например, в Инстаграм нельзя выкладывать ссылки, длинные тексты, поэтому для него посты будут короче. Часть постов только для своих можно размещать в любимой соцсети. При этом важно, чтобы на разных ресурсах вас читали разные люди. Тогда вы никому не надоедите. Если же кто-то в режиме страстного поклонника подписался на вас везде, это, в общем, его проблемы. Разумные люди подпишутся на вас на одном, самом удобном для них канале. Практикуйте информационную тишину. Автор одного из самых популярных в мире блогов о минимализме и простой жизни Лео Бабаута пишет о трех режимах – создание, потребление и общение. Можно сочетать между собой два – создание и общение или потребление и общение, но потреблять и созидать одновременно – непосильная задача для нашего мозга. Если пытаетесь все время учиться новому, быть на связи круглые сутки, ничего не пропускать и оперативно реагировать на все подряд, не разбираясь с важностью вопроса, это выпьет всю энергию, и у вас не будет времени подумать о чем-то более важном. Куда движется ваш бизнес? Какие процессы неэффективны? Что нового вы хотели бы попробовать, а от чего избавиться? Чего вы хотите от жизни? Чувствуете ли вы себя счастливым, занимаясь своим делом? Делайте регулярную паузу, чтобы отвечать на эти вопросы. И, возможно, это только в информационной тишине.